Глава 13. Звонок с неизвестного номера. Утром просыпаюсь от грохота в коридоре. Выбегаю из комнаты. Папа стоит и держит в руках мою спортивную сумку. «Сева, ты бросил?» — кричит папа. «Я из-за нее чуть не осиротил вас! Мог шею свернуть!» «А, чего?» Сонный взъерошенный Сева выглядывает из комнаты, которую делит с папой. «Ты что, пап? У меня ж нога сломана!» «Это моя сумка! Прости!» Я забираю сумку, она неловко переворачивается, и через расстегнутую молнию на пол вываливаются перчатки. Папа смотрит на них, моргая. Потом переводит взгляд на меня. «Ты ходишь на кикбоксинг, Аля?» Я фыркаю. «Здрасте, приехали!» Человек почти целый месяц молотит грушу, а отец родной только заметил. «Вообще-то уже давно. А ты думал, где я пропадаю 3 раза в неделю по вечерам?» «В литературной студии. Ты же у нас будущий писатель». Папа не может поверить. «И ты ничего не говорила про кикбоксинг?» «Ну вот теперь говорю. Я кикбоксер. Стараюсь не замечать, как царапнуло в сердце. Или кикбоксерша. Забудь про студию». Папа забирает у меня сумку и медленно качает головой. «Нет, Алевтина». Он называет меня полным именем, и я морщусь. Терпеть его не могу. Но пап! Папа никогда ничего мне не запрещает. Хочешь пропустить 2 дня в школе? Пожалуйста. Поехать на экскурсию с классом в другой город? Легко. Иногда мне кажется, что я сама себя воспитываю. Да ладно тебе! Я тянусь к сумке. Но папа отводит руку. Я сказал, никакого кикбоксинга. Возвращайся в литературную студию. Голос у папы — металл. «Ольке нравится, пап!» — подключается Сева. «Пусть ходит!» «А если ей голову разобьют? Если она инвалидом станет?» Каждый вопрос как удар. «Ну я ж не стал!» — наигранно смеется Сева, пряча загипсованную ногу за дверь. «Там у нас тренер хороший, пацаны тоже. Она скорее станет калекой, если будет постоянно сидеть за столом. Скрючится, как креветка, а так хотя бы мышцы укрепит. Ну и похудеет». Ей не надо худеть. Рука с сумкой по-прежнему далеко от меня. «Ладно, не надо», — легко соглашается Сева. «Зато научится в репу бить, а то вдруг кто полезет, а меня рядом нет». Папа глубоко вздыхает. Он еще медлит, но, похоже, Севины доводы перевесили папины тревоги. «Смотри осторожнее». Папа возвращает мне сумку. «Не усердствуй». «Не буду», — улыбаюсь. Я немного испугалась, что папа запретит мне ходить на кикбоксинг. Но вообще-то приятно чувствовать его заботу, знать, что ему не все равно. «С тебя оладьи на завтрак!» Опираясь на костыль, Сева ковыляет за мной в комнату. «Если б не я!» Брата прерывает звонок моего мобильного. Хм, чужой номер. «Да, я отвечу», — хмурится Сева. Но я уже нажала принять. «Да?» «Аля». Голос знакомый, но не могу понять, кто говорит. «Да, привет», — отвечаю. «Привет», — доносится из динамика. И понимаю, мне звонит Лев. Только у него такая милая «рррр». «Это Лев», — подтверждает он. «Узнала? Я подумал, сегодня выходной, ну и, может, вечером погуляем?» Сердце начинает стучать сильнее. Кровь приливает к щекам. Вижу, как Сева хмурится и беззвучно спрашивает «кто?». Отвечаю одними губами «Лев». И брат уходит, понимающе улыбаясь. «А откуда у тебя мой номер?» Стараюсь говорить строго, но не могу скрыть улыбку в голосе. Антон дал. «Ну что, идем?» Медлю секунду, просто ради приличия. Не могу же я согласиться вот так сразу. А может сказать, что я занята сегодня? У каждой нормальной девушки должны быть планы на выходные. Поход в кафе с подружкой, например. «Идем», соглашаюсь. Улыбки в голосе стало еще больше. Но куда же ее девать, если уголки губ так и расползаются в стороны? Мы договариваемся о месте и времени. Кладу трубку и иду на кухню. Сева ждет меня, положив на диванчик больную ногу. Он притворно хмурится. «Пока ты там свои амурные дела решаешь, твой брат уже ноги протянул». «Не ноги, а всего одну ногу». Смеюсь. «Не ворчи, будут тебе оладьи. Через 5 минут». Сева бухтит что-то про свой растущий организм. Но больше не хмурится, наблюдая, как я порхаю по кухне. А я и правда порхаю. Одной рукой разбиваю яйца, смешиваю их с мукой и кефиром. немного сахара, горсть кокосовой стружки, соль на кончике ножа и... Да, точно, сода. Дальше взять сковороду побольше, разогреть ее. И вот уже 5 румяных оладий лежат на тарелке. «Ммм, а сгущенка осталась?» — спрашивает брат. «Вот», — вынимаю банку из холодильника. «Вкусно!» — блаженствует Сева. А я продолжаю печь. Вскоре на тарелке вырастает горка оладий. Но на запах приходит и папа. «Хозяюшка решила нас побаловать». Он сует в рот оладушек целиком. «Вкусно-то как!» Папа заваривает чай, садится рядом с Севой. Какое-то время оба молчат, увлеченные оладьями. Смотрю на них с удовольствием. Приятно, когда твой труд оценен по заслугам. «Слушайте, а давайте сходим в кино вечером. Загрузим Севу в такси и...» Папа машет рукой, очевидно, в сторону кинотеатра. Мое радужное настроение меркнет. Я так люблю гулять с папой, но он редко бывает с нами. Даже по выходным работает. И вот теперь, когда выпала возможность провести время вместе, у меня появились свои планы. «Тебе разве не нужно доделать проект?» Сева пытается мне помочь. «Надоел». Папа снова машет рукой. Видимо, теперь показывает, куда хотел бы забросить работу. Могу я иногда развлекаться? Ну что, на какой фильм пойдем? Сева, узнаешь, что сейчас показывают? Сева смотрит на меня. И я понимаю, надо сказать. «Пап, я не могу. Меня разрывает на части». «Опять спорт?» Папина рука с чашкой замирает в воздухе. «Свидание у нее!» Поясняет Сева и тут же прикусывает язык. «О, свидание?» Папа, понимающе, качает головой. «Это, конечно, уважительная причина». «Ничего, пап, устроим мужскую вечеринку!» Сева хлопает папу по плечу. «Купим ведро попкорна, попить чего-нибудь. Сейчас гляну, во сколько вечерний сеанс. Нам фантастику или детектив?» Я благодарна Севе. Он пытается отвлечь папу, но, похоже, папе не очень весело. А виновата, конечно, я. «Выбери на свой вкус. Пойду еще чуть-чуть поработаю. Доделаю одну штуку», — говорит папа. Он оставляет на тарелке недоеденный оладушек и уходит. «Может, перенесешь свое свидание?» Сева смотрит на меня с надеждой. «Мы 100 лет никуда с отцом не ходили». Не понимает человек, что сыплет соль на рану. «Ну, Сев, а ты бы перенес?» Сева вздыхает. Потом встает, собирает со стола тарелки. «У нас с ним честное разделение труда. Я готовлю, он моет». «Давай я помою», — услужливо предлагаю я. До вечера еще так много времени. Нужно чем-то занять руки, чтобы освободить голову от мыслей. «А ты иди, иди выбери фильм для вас с папой». Сева с недоумением смотрит на меня. Я редко предлагаю помыть посуду. Потом ковыляет в комнату, опираясь на костыль. Мою посуду, делаю уроки на понедельник и вторник. Время всего лишь 1 час дня. До свидания с Левой 5 часов. Куда же девать эдакую прорву времени? Делаю уроки на среду. Готовлю обед, обедаю. Что? Сейчас всего лишь 3? Вытираю пыль на книжных полках, разбираю ящики письменного стола. Сколько хлама! Старые открытки, черновики, блокноты. Моя заветная тетрадь, в которой я начала повесть. На обложке акварельное море. Я специально такую выбрала, потому что писала морскую историю. Забрасываю тетрадь за книжки. Больше никаких повестей. И вдруг вижу, что уже 5. А ведь еще собираться? Вихрем ношусь по квартире, из ванной в спальню и обратно. И так много раз. Сева и папа предусмотрительно прячутся в своей комнате, стараясь не попадаться мне на пути. Макияж? Прическа? Что надеть? Надеть-то и нечего! В конце концов, беру с полки любимый синий свитер с оленями и джинсы. Лёва звал погулять, значит, в кафе заходить не будем. Папа с Севой тоже готовы. Они топчутся в коридоре, поджидая меня. На Севин гипс заботливо натянут огромный шерстяной носок. Где только взяли его? «Может, тебя подкинуть куда-нибудь?» — спрашивает папа. «Такси уже внизу». Еще не хватало, чтобы на свидании меня провожали папа и брат. «Спасибо, не надо. Сама доберусь». Мы вместе выходим. Пока они закрывают дверь и идут к лифту, бегу вниз по лестнице. С тех пор, как я занимаюсь кикбоксингом, мне нравится подниматься и спускаться пешком. На улице по-весеннему тепло. Похоже, месяц март решил поскорее прогнать зиму. Вот и отлично. Весна идет. И я тоже иду. Иду ко льву.